боясь произнести что-нибудь лишнее, неловко себя повести и показаться в дурном свете. Однако джентльмены были снисходительны и терпеливы, и скоро освоившись, она уже наслаждалась их вниманием к себе. Там же, находясь с родителями, она наблюдала лучших леди в их великолепных украшениях, послов и генералов в роскошных мундирах. В конце сезона ее родители уехали и оставили ее под покровительством замужней сестры. И именно в ее доме, в зимнем саду, высокий темноволосый незнакомец, с которым она всего несколько раз сидела рядом на приемах, попросил ее руки. Она согласилась, потому что он был так красив. В мае и июне все общество встречалось на скачках Дерби и королевском эскорте, где дамы стремились перещеголять друг друга туалетами и шляпками. Подобная традиция продолжается до сих пор на этих мероприятиях. Бернард Шоу описывал первый выход Элизы Дулиттл в свет именно во время скачек. В июле общество развлекалось спортивными мероприятиями, регатой на Темзе и крикетом. И сезон прекращался до зимы. Теперь все основные развлечения для высшего класса перемещались в провинцию. Новые богатые люди, во время индустриальной революции это стало привычным явлением, первым делом покупали дорогой загородный дом. Далее необходимо было организовать охоту для приглашенных гостей или осмотр окрестностей верхом, или спортивные состязания на свежем воздухе. Главное – найти лазейку в общество и пригласить нужных людей. Чтобы утвердить себя в свете, им требовались годы. Однако путь лежал через общепринятые развлечения на воздухе и спортивную удаль. Не все наслаждались периодами сезонов. Многие девушки увереннее чувствовали себя верхом на лошади, чем на скользком паркете. Непосредственность деревни контрастировала с лицемерием города. Если бедняжка улавливала, что она не вписывается в лондонское общество, и над ней потихоньку смеются новые подружки, которые в лицо говорят ей комплименты, она замыкалась, становилась молчаливой и получала клеймо «скучной». Если же девушка была открытой, и чтобы завоевать расположение томных городских дев, старалась заинтересовать их рассказами, на нее вешался ярлык простушки. И она, наконец, замечала, что смеются не над ее шутками, а над нею. Если же она была достаточно умна, чтобы не обидеться, то извлекала урок. Посмеявшись со всеми над собою, более не говорила лишнего, а тонко в разговоре одну за другой ставила обидчиц на место, заставляла переменить отношение к себе, и ее позиция в свете утверждалась. Не всем девушкам удавалось составить себе партию в первый же сезон. Многим из них этого и не хотелось, поскольку гораздо интереснее было увлекать и увлекаться, однако денежная ситуация в семье подчас подталкивала их к первому же поклоннику. Тогда, если семья девушки рассматривала его положение в обществе как достойное, на бедняжку оказывалось давление, чтобы она не упустила жениха. Выход в свет дочерей был дорогостоящим бизнесом. Родители должны были думать и о подраставших сестрах, уже выпущенных в свет. И бедняжку вырывали из приятного романтического круга и выдавали замуж. И если сезон вскоре заканчивался, охота за женихами не прекращалась круглый год.